Глава 19. После сего я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему! Ибо истинны и праведны суды Его, потому что Он осудил ту великую любодейцу, которая растлила землю любодейством Своим и взыскал кровь рабов Своих от руки ее». И вторично сказали: «Аллилуйя!» И дым ее восходил во веки веков. Тогда 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря: «Аминь! Аллилуйя!» И голос от престола исшел, говорящий: «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие!» И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: «Аллилуйя! Ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу! Ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя! И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». И сказал мне ангел: «Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца». И сказал мне: «Сии суть истинные слова Божии. Я пал к ногам Его, чтобы поклониться Ему. Но Он сказал мне: смотри, не делай сего. Я сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусова. Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества». И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон, белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя: Царь царей и Господь господствующих. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посредине неба: «Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, и малых, и великих. И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению, оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою, а прочие убиты мечом сидящего на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами.